Глава 46. Любовь или приворот? После того, как я прогнала Арнея, не было дня, чтобы я об этом не жалела. Я твердила себе, что это ради его же блага, что, забыв меня, он заживет счастливо. О да, а я... Я буду еще долго мучиться без него. Как-то незаметно исподволь он пробрался в мое сердце и прочно там обосновался. Я понятия не имела, как его оттуда вытравить. Теперь он, видимо, со мной навсегда, вот только вместе нам не быть. Как так вышло? Приворожили Арнея, а влюбилась я. Да, именно влюбилась. Нет смысла отрицать очевидное. Мое сердце забрал Арней Гидеон. И, похоже, мне его уже не вернуть. От полного отчаяния спасала беременность. По крайней мере, у меня останется наш общий ребенок. Я не буду одинока. Мне еще повезло. Я думала, со временем станет легче. Но то ли времени прошло мало, то ли врут те, кто говорит, что оно лечит. Но я тосковала все так же сильно, как в первый день разлуки. Дни шли, солнце вставало и садилось. С нашей последней встречи с Арнеем минуло больше 20 рассветов. Это был мучительный период. Но однажды меня словно что-то толкнуло к окну. Я почувствовала Арнея. Не знаю как, но просто вдруг поняла, он рядом. Мистика какая-то. Разве так бывает? Я выглянула на улицу и увидела всадника. Сперва не поверила, что это правда он. Даже стекло протерла. Но это действительно был Арней. Как он меня нашел? И что здесь делает? Я распахнула окно, подалась вперед и чуть не вывалилась на улицу. Хорошо успела вцепиться в раму. Надо отойти от окна, спуститься вниз и встретить гостя. Но я не могла отвести от всадника взгляд. Казалось, отвернусь, и он исчезнет. Еще одну разлуку я точно не переживу. С тех пор, как мы расстались, я будто сломалась. Во всем мире был всего один человек, способный меня починить. Арней — тот мастер, который в состоянии завести мое сердце и вернуть мне радость жизни. Всадник скакал во весь опор. Но все равно оказалось, что расстояние между нами сокращается чересчур медленно. Он был так близок, но все еще слишком далеко. Я не могла больше ждать. Не выдержав, подхватила юбку и бросилась вниз. Сбежала по лестнице, выскочила на улицу и вышла за калитку. Я была уже не так проворна, как раньше. Живот прилично вырос, и я запыхалась даже от этой небольшой пробежки. Мы добрались до калитки одновременно. Арней придержал коня, и тот остановился. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, ощупывали взглядами, словно знакомясь заново. Эти месяцы здорово нас изменили. Я уже не наивная, восторженная девушка, приехавшая в крепость Кондор, а он не тот наглый, эгоистичный наследник великого рода. Определенно то, что мы пережили вместе, сделало нас сильнее. Арней улыбнулся краешком губ, а у меня задрожали коленки. Как же я соскучилась. Он спрыгнул на землю, пошел ко мне, ближе, еще ближе, пока между нами не остался всего один шаг, последний. Его Арней не сделал, словно оставил решение за мной. «Что тебя привело?» — спросила я. «Любовь или приворот?» «Любовь», — выдохнул Арней, глядя мне в глаза. «Любовь», — кивнула я. «Именно она. Может, не с самого начала, но она была с нами. Любовь толкала нас друг к другу в объятия. Любовь руководила мной, когда я обрезала волосы, а потом всю ночь вплетала их в кольчугу Арнея. Любовь отправила его душу на защиту моей крепости. Все это ее рук дело. Оказывается, любовь способна подстегнуть человека на любые безумства. Она опасна, и она же прекрасна. Полюбив однажды, ты изменишься навсегда. Между нами остался последний шаг. И я его сделала, не раздумывая, не сомневаясь. Ведь меня вела сама любовь. Арней принял меня в свои объятия и крепко прижал к груди. Ощущение было, словно я вернулась домой после долгого отсутствия. Глаза защипало от слез, в горле пересохло. «Мне казалось, что я жил полной жизнью», — сказал Арней, перебирая мои распущенные волосы. «Что у меня есть все, о чем можно мечтать. Но так было до встречи с тобой. Приворот напоминал смертельную болезнь. Страсть к тебе разъедала меня изнутри, как ржавчина. Но его не стало, а чувства остались. Другие, намного более глубокие, сильные, настоящие. Мне плохо без тебя, Фрея, просто ужасно». Я запрокинула голову, чтобы встретиться с его взглядом. Так на меня смотрел только Арней. С таким обожанием, любовью и страстью. Ему не надо было говорить всех этих слов. Я без труда читала признание в его глазах. «Мы не можем быть вместе», — прошептала я, ненавидя себя за эти слова. «Я это уже слышал от твоего дяди. Он приводил много умных доводов, и я со всеми согласился». «Тогда почему ты здесь?» «Потому что я сделал выбор. Между крепостью и тобой, русалка, я выбираю тебя», — заявил Арней. «Как?» — ахнула я. «Я отрекусь от места главы, передам управление Харальду. Он, кстати, все это время отлично справлялся. Ведь я, забросив все дела, только и делал, что тосковал по тебе. Уверен, крепость не пропадет без меня». Я не верила своим ушам. Как же так? Арней был рожден, чтобы править. Неужели он согласится быть просто мужем? «Мы поженимся», — заявил Арней. «Переедем жить в Мирную. Никто не узнает, кто ты такая. Все будет хорошо, вот увидишь». Как всегда, категорично. Не спросил, а поставил перед фактом. Я едва сдержала улыбку. Определенно мне нравится его уверенность. Воин не покоряет, он захватывает. Силой присваивает себе чужое. Вот и меня он также взял и присвоил. Впрочем, мне не на что жаловаться. Я, как выяснилось, совсем не против.